Заключение. Посеяв в детях уверенность в себе, мы получим старицей. Я надеюсь, что помогла вам внушить вашему ребенку уверенность в себе. Укрепив его уверенность в себе, вы не разочаруетесь в результатах. Эти зерна волшебные. Каждый человек, чувствующий себя в своей тарелке, порождает вокруг себя творческую и доброжелательную атмосферу взаимного уважения. Подобные люди не проявляют излишней агрессии или негативизма. Они принимают других такими, какие они есть, принимают их особенности и их видение мира, ибо они знают, чего хотят и почему. Такой человек всегда движется вперед. Его деятельность носит созидательный характер. Он способен слушать и слышать самого себя. Его уверенность в себе не переходит в нарциссизм. Он просто сознает свое место в мире, свои желания и свои потребности и рассчитывает на свои собственные силы. Когда мы ценим самих себя, мы научаемся ценить и других, признаем за другими их достоинства и позволяем им иметь недостатки. Когда человек считает себя достойным иметь права, потребности и желания, он помогает и другим иметь свои. Я надеюсь, что прослушивание книги позволило вам укрепить и собственную самооценку, стать образцом для подражания. Подростки часто становятся отражением наших собственных недостатков и проблем. Для каждого из нас это отражение может стать поводом подвести итоги и измениться, вспомнить самого себя в этом возрасте и свои мечты, пересмотреть то, во что мы верим, изменить приоритеты и найти новый путь к самоуважению и саморазвитию. Покажите вашему подростку, что жизнь можно каждый день понемногу менять к лучшему, стремиться к более гармоничному существованию. Покажите ему, что вы уже сейчас гордитесь тем взрослым, каким он станет завтра. Двигайтесь вперед вместе. Самооценка и самоуважение действуют как бумеранги. Они возвращаются к тому, кто их поддерживает и развивает, и возвращаются старицей. Читала Вероника Райцес.